Глава 71. После визита Эмилии у меня на душе еще долго было неуютно. Я постоянно думала о том, как несправедлива жизнь. Два человека могли быть счастливы и пройти свой путь рука об руку, но случилось то, что случилось. А сколько таких сломанных судеб, разбитых о правила, условности, жизненные обстоятельства или непреклонность родителей? Я всегда верила в предопределенность судьбы. Что от нее не уйти? Ведь бессмысленно же прыгать на рельсах, чтобы остановить мчащийся поезд. Даже тот, кто сидит в кабине машиниста, просто не в состоянии остановить состав или увести его в сторону. Но после того, как меня занесло в чужое тело и в чужой мир, я стала думать иначе. Пытаться что-то изменить все-таки стоит. Если бы Эмилий не сдался, возможно, все было бы иначе. Осужденная обществом за связь с учителем Елена Федоровна могла остаться живой. А это самое главное. Все еще находясь под давлением трагической истории двух влюбленных, я написала записку госпоже Хатуни. В ней я попросила ее о встрече. Все-таки нужно предупредить семью Давида о том, что затеяли глупые девчонки, ведь это тоже могло обернуться сломанными судьбами. Она приехала сама, и слуга пригласил меня в экипаж, который остановился прямо у парикмахерской. Мы тепло поздоровались с госпожой Эристави, после чего она спросила: «Что-то случилось? О чем ты хотела поговорить со мной?» «О вашем внуке», — ответила я, заметив, как она сразу поменялась в лице. «Мне кажется, им хотят воспользоваться в своих эгоистических целях». «Давидом воспользоваться?» — вдруг рассмеялась госпожа Хатуна. «Леночка, это невозможно. Ты плохо знаешь моего внука. Откуда такие фантазии?» «Когда я находилась в вашем доме, то случайно услышала разговор двух девушек. Мне было неловко говорить об этом, но я не могла иначе. Одной из них была сестра Давида». «Нино?» — женщина нахмурилась, вспоминая. «В тот день у нас гостила Софья, дочь генерала Туманова. И что же ты услышала?» Я рассказала ей все, что узнала от Прошки. Но когда увидела на ее лице улыбку, поняла, что сделала это зря. «Милая моя Леночка, мне кажется, Давиду уже давно пора попасть в такие сети. Конечно же, нам со старой Кэто хочется для внука самого лучшего, но если Софье удастся женить его на себе, мы не будем против. Признаюсь, у меня были другие планы на Давида, но все это пока так зыбко и неясно, что полагаться на них я бы не стала». «То есть вы позволите, чтобы вашего внука чем-то опоили и обманом заставили жениться?» У меня просто не было слов. «Но что будет с ним?» «Да, как честный человек князь женится на Софье, но во что превратится его жизнь рядом с женщиной, которая женила его на себе не самым честным способом?» «Со временем он смирится со своей судьбой. Леночка, ты в плену иллюзий, пора бы от них избавиться. Брак — это не романтические мечтания малохольных девиц, а объединение капиталов, укрепление деловых связей. В конце концов, отец Сонечки — генерал». Госпожа Хатуна посмотрела на меня с понимающей улыбкой. «Что, звучит дико? Тебе это кажется несправедливым? Но я считаю, что все правильно». «Но вы ведь любили своего мужа». Я окончательно поняла, что все мои попытки достучаться до нее бесполезны. Госпожа Хатуна стала частью нового мира. «Почему же отказываете в этом чувстве своему внуку?» «Он тоже со временем полюбит ее. А если нет, то не случится ничего страшного. Многие семьи живут и без этого чувства. Мужчина всегда находит себе увлечение, и Давид не исключение». Ее взгляд стал пристальным и холодным. «Леночка, я надеюсь, твоя забота о молодом князе...» «Нет», — резко ответила я, догадавшись, на что она намекает. «Вот и чудесно». Взгляд женщины потеплел. «Но я ценю твою заботу. Мы ведь подруги, да?» «Да, конечно». Я взяла себя в руки. Еще не хватало унизить себя. «Мы подруги». «Ах да, внук вернется в Москву в конце августа на именины отца. В честь этого события мы хотим устроить настоящий прием. Госпожа Хатуна взяла меня за руки. «Я хочу предостеречь тебя. Не стоит рассказывать Давиду то, что ты рассказала мне. Избегай с ним любых встреч». С чего вы взяли, что мы видимся с князем? У меня внутри все клокотало от возмущения. Мне было очень трудно сдерживать свои эмоции. Просто сделай, как я прошу, Леночка. В ее голосе зазвучали властные нотки. Вернувшись домой, я закрылась у себя в комнате. На душе скребли кошки. Но не могу я все оставить вот так. Не могу. Давид заслуживал лучшего. И даже если он женится по расчету, то должен выбрать себе жену сам. Очнуться на глазах любопытной толпы с девицей в своей постели — это унижение для такого мужчины. Неужели госпожа Хатуна этого не понимает? В дверь постучали, и я недовольно отозвалась. «Кто там?» «Это я, Минадора», — раздался голос подруги. «Леночка, все в порядке? Я видела экипаж князя». Я впустила ее в комнату, усадила на кровать, а сама принялась нервно расхаживать по комнате. «Нет, не все в порядке. Ты только послушай». Минадора внимательно выслушала меня, а потом почему-то шепотом спросила. «Что, если все равно рассказать князю при личной встрече, когда он приедет?» «Но может случиться такое, что мы не увидимся», — возразила я. «Кто знает, когда именно Давид вернется в Москву? Что, если именно в день отцовских именин?» «Тогда мы должны что-то сделать», — девушка схватила меня за руку. «Да остановись ты, у меня уже голова кругом идет. «Например?» — я удивленно взглянула на нее. «Заявимся к князю на именины?» Меня даже смех разобрал, стоило представить, как мы с Минадорой стоим в центре богатого холла с букетом подвядших флоксов и пирогом в картонке. «Нет, мы проберемся в особняк и спасем князя», — заявила подруга, а потом со злостью добавила. «Да разве можно так над человеком измываться? Каждый волен сам свою судьбинушку выбирать. Была бы я императрицею, в раз бы такой закон издала, чтобы все только по любви под венец шли. А ежели кто силует или обманом заманить хочет, тех холодную да вожжами. Вожжами! А потом подсоленной водкой. И неповадно тогда было бы». «Ты обещал мне найти работу, Николя». Блондинка, едва прикрытая простынёй, хмуро наблюдала за молодым человеком, который наливал в бокалы шампанское. «Я уже несколько месяцев сижу в этой проклятой квартире. Неужели у твоих знакомых нет никого, кому нужна гувернантка?» «Зачем тебе работать, душенька?» Николя протянул ей бокал. «У меня для тебя есть куда более беззаботное занятие». «Быть твоей любовницей — это, конечно, приятно. Но я ведь не глупая девочка, дорогой. Прекрасно понимаю, что как только твоя страсть угаснет, я останусь без средств к существованию. Лучшее, что ты можешь сделать для меня, — это рекомендовать в богатый дом». Девушка приняла бокал и игриво улыбнулась. «Ты ведь знаешь, любовь моя, что со своим образованием я могу устроиться где-нибудь в Москве или Санкт-Петербурге. В этом городишке я остаюсь только из-за тебя». «Или из-за моей щедрости», — парировал молодой человек. Но сказал он это без злости, даже весело. «Конечно, я знаю о твоем образовании, душенька. Ты красива, умна, и если бы не склонность твоего покойного отца к картам, могла бы выйти замуж за достойного человека. Как можно было все промотать, безумец?» «Я потратила последние деньги, которые удалось выручить от продажи мебели». Блондинка поежилась. «Ненавижу его». «Так вот, ты должна сыграть одну роль». Николя прилег рядом с ней, играя упругим локоном. «Если все сделаешь правильно, получишь деньги, драгоценности, положение в обществе». «Разве так бывает?» Глаза девушки загорелись. «А какую роль мне нужно сыграть?»